сколько потребуется времени, чтобы они стали длинные? Совсем длинные? Нет, так, до плеч. Мне хочется, чтобы они у тебя были до плеч. Как у Греты Гарбо? Да, сказал он хрипло. Теперь вымысел стремительно возвращался, и он спешил поскорее поддаться ему всем существом. И вот он опять оказался в его власти и продолжал. «Они будут висеть у тебя до плеч свободно, а на концах немного виться, как вьется морская волна, и они будут цвета спелой пшеницы, а лицо у тебя цвета темного золота, а глаза того единственного цвета, который подходит к твоим волосам и к твоей коже, золотые, с темными искорками. И я буду отгибать тебе голову назад и смотреть в твои глаза и крепко обнимать тебя». «Где?» «Где угодно. Везде, где мы будем». «Сколько времени нужно, чтобы твои волосы отросли?» «Не знаю. Я раньше никогда не стриглась. Но я думаю, что за полгода они отрастут ниже ушей, а через год будут как раз такие, как тебе хочется. Но только раньше будет... Знаешь что?» «Нет, скажи. Мы будем лежать на большой чистой кровати в твоем знаменитом номере, в нашем знаменитом отеле. И мы будем сидеть вместе на знаменитой кровати и смотреть в зеркало гардероба. И там в зеркале будешь ты и я. И я обернусь к тебе вот так. И обниму тебя вот так. И потом поцелую тебя вот так». Потом они лежали неподвижно рядом, прижавшись друг к другу в темноте, оцепенев, замирая от боли, тесно прижавшись друг к другу, и, обнимая ее, Роберт Джордан обнимал все то, чему он знал никогда не сбыться. Но он нарочно продолжал говорить и сказал: «Зайчонок, мы не всегда будем жить в этом отеле». «Почему?» «Мы можем снять себе квартиру в Мадриде, на той улице, которая идет вдоль парка Буэн-Ретиро. Там одна американка до начала движения сдавала меблированные квартиры. И я думаю, что мне удастся снять такую квартиру не дороже, чем она стоила до начала движения. Там есть квартиры, которые выходят окнами в парк, и он весь виден из окон. Железные ограды, клумбы, дорожки, усыпанные гравием, и зелень газонов, изрезанных дорожками, и тенистые деревья, и множество фонтанов больших и маленьких, и каштаны. Они сейчас как раз цветут. Вот приедем в Мадрид, будем гулять по парку и кататься в лодке на пруду, если там уже опять есть вода». «А почему там не было воды?» «Ее спустили в ноябре, потому что она служила ориентиром для авиации во время воздушных налетов на Мадрид. Но я думаю, что теперь там уже опять есть вода. Наверное, я не знаю, но даже если нет воды, мы будем гулять по всему парку. В нем есть одно место, совсем как лес, там растут деревья со всех концов света, и на каждом висит табличка, где сказано, как это дерево называется и откуда оно родом. «Я бы еще хотела сходить в кино», — сказала Мария. «Но деревья — это тоже интересно, и я постараюсь выучить все названия, если только смогу запомнить». «Там не так, как в музее», — сказал Роберт Джордан. «Деревья растут на воле, и в парке есть холмы, и одно место в нем — настоящие джунгли, а за парком книжный базар, Там вдоль тротуара стоят сотни киосков, где торгуют подержанными книгами. И теперь там очень много книг, потому что их растаскивают из домов, разрушенных бомбами, и домов фашистов, и приносят на книжный базар. Я бы мог часами бродить по книжному базару, как в прежние дни до начала движения, если б у меня только было на это время в Мадриде. «А пока ты будешь ходить по книжному базару, я займусь хозяйством», — сказала Мария. «Хватит у нас денег на прислугу?» «Конечно. Можно взять Петру, горничную из отеля, если она тебе понравится. Она чистоплотная и хорошо стряпает. Я там обедал у журналистов, которым она готовила. У них в номерах есть электрические плитки». «Ну, можно взять ее, если ты хочешь», — сказала Мария. «Или я кого-нибудь сама подыщу. Но тебе, наверное, придется очень часто уезжать. Меня ведь не пустят с тобой на такую работу». «А может быть, я получу работу в Мадриде? Я уже давно на этой работе. А бойцом я стал с самого начала движения. Очень может быть, что теперь меня переведут в Мадрид. Я никогда не просил об этом. Я всегда был или на фронте, или на такой работе, как эта. Знаешь, до того, как я встретил тебя, я вообще никогда ни о чем не просил. Никогда ничего не добивался. Никогда не думал о чем-нибудь, кроме движения и кроме того, что нужно выиграть войну. Честное слово. Я был очень скромен в своих требованиях. Я много работал, а теперь вот я люблю тебя и...» Он говорил, ясно представляя себе то, чему не бывать. «Я люблю тебя так, как я люблю все, за что мы боремся. Я люблю тебя так, как я люблю свободу и человеческое достоинство. И право каждого работать и не голодать. Я люблю тебя, как я люблю Мадрид, который мы защищали. И как я люблю всех моих товарищей, которые погибли в этой войне. А их много погибло, много. Ты даже не знаешь, как много. Но я люблю тебя так, как я люблю то, что я больше всего люблю на свете, и даже сильнее. Я тебя очень сильно люблю, зайчонок. Сильнее, чем можно рассказать. Но я говорю для того, чтобы ты хоть немножко знала. У меня никогда не было жены, а теперь ты моя жена, и я счастлив». «Я буду стараться изо всех сил, чтобы быть тебе хорошей женой», — сказала Мария. «Правда, я ничего не умею, но я постараюсь, чтобы ты этого не чувствовал. Если мы будем жить в Мадриде, хорошо. Если нам придется жить в другом каком-нибудь месте, хорошо. Если нам нигде не придется жить, но мне можно будет уйти с тобой, еще лучше. Если мы поедем к тебе на родину, я научусь говорить по-английски, как все инглес, которые там живут. Я буду присматриваться ко всем их повадкам и буду делать все так, как делают они. Это будет очень смешно. Наверное. И я буду делать ошибки, но ты меня будешь поправлять. И я никогда не сделаю одну и ту же ошибку два раза. Ну, два раза, может быть, но не больше. А потом, если тебе когда-нибудь там, на твоей родине, захочется поесть наших кушаний, я могу тебе их приготовить. Я поступлю в такую школу, где учат всему, что должна знать хорошая жена, если такие школы есть, и я буду там учиться». «Такие школы есть. Но тебе это совсем ни к чему. Пилар сказала мне, что они как будто есть в вашей стране. Она прочитала про них в журнале. Она сказала мне, что я должна научиться говорить по-английски и говорить хорошо, так, чтобы тебе никогда не пришлось меня стыдиться». «Когда она тебе все это сказала?» «Сегодня, когда мы укладывали вещи. Она только про то и говорила, что я должна делать, чтобы быть тебе хорошей женой». «Кажется, и она тоже в Мадрид ездила», — подумал Роберт Джордан и вслух сказал. «Что она еще говорила?» «Она сказала, что я должна следить за собой и беречь свою фигуру, как будто я матадор. Она сказала, что это очень важно». «Она права», — сказал Роберт Джордан. «Но тебе еще много лет не придется об этом беспокоиться». «Нет, она сказала, что наши женщины всегда должны помнить об этом, потому что это может начаться вдруг. Она сказала, что когда-то она была такая же стройная, как и я, но в те времена женщины не занимались гимнастикой. Она сказала мне, какую гимнастику я должна делать, и сказала, что я не должна слишком много есть. Она сказала мне, чего нельзя есть. Только я забыла. Придется опять спросить». «Картошку». «Да, картошку. И ничего жареного. А когда я ей рассказала, что у меня болит, она сказала, что я не должна говорить тебе, а должна перетерпеть, так, чтобы ты ничего не знал. Но я тебе сказала, потому что я никогда ни в чем не хочу тебе лгать, и еще потому что я боялась, вдруг ты подумаешь, что я не могу чувствовать радость вместе с тобой, и что то, что было там на горе, на самом деле было совсем не так». «Очень хорошо, что ты мне сказала. Правда? Ведь мне стыдно, и я буду делать для тебя все, что ты захочешь. Пилар меня научила разным вещам, которые можно делать для мужа». «Делать ничего не нужно. То, что у нас есть, это наше общее, и мы будем беречь его и хранить. Мне хорошо и так, когда я лежу с тобой и прикасаюсь к тебе, и знаю, что это правда, что ты здесь, и когда ты опять сможешь, тогда у нас будет все». «А разве у тебя нет потребностей, которые я могла бы удовлетворить? Она мне это тоже объяснила». «Нет. У нас все потребности будут вместе. У меня нет никаких потребностей отдельно от тебя». «Я очень рада, что это так. Но ты помни, что я всегда готова делать то, что ты хочешь. Только ты мне должен говорить сам, потому что я очень глупая, и многое из того, что она мне говорила, я не совсем поняла. Мне было стыдно спрашивать, а она такая умная и столько всего знает». «Зайчонок», — сказал он, — «ты просто чудо». «Квева», — сказала она, — «но это нелегкое дело. Научиться всему, что должна знать жена в день, когда сворачивают лагерь и готовятся к бою. А другой бой уже идет неподалеку. И если у меня что-нибудь выйдет не так, ты мне должен сказать об этом, потому что я тебя люблю. Может быть, я не все правильно запомнила. Многое из того, что она мне говорила, было очень сложно». «Что еще она тебе говорила?» «Ну, так много, что всего и не упомнишь. Она сказала, что если я опять стану думать о том нехорошем, что со мной сделали, то я могу сказать тебе об этом, потому что ты добрый человек и все понимаешь, но что лучше об этом никогда не заговаривать. Разве только если оно опять начнет мучить меня, как бывало раньше. И еще она сказала, что, может быть, мне будет легче, если я тебе скажу». «А оно мучит тебя сейчас?» «Нет, мне сейчас кажется, будто этого и не было вовсе».